Главка 13. Душа и другие. Другие свидетельствуют. Зарождаясь, вырастая и расправляясь в коконе человеке, душа оставляет затем без всякого сожаления скукожившуюся оболочку. Там впереди для освободившейся бабочки нет ни мытарств, ни смерти. Есть лишь беспредельный вечный полет ее к удивительным хрустальным и светящимся мирам.